Глава 51. Горшки и боги. Крупный мужчина удивительно ловко преодолел высоченный бетонный забор. Следом на участок просочилось еще трое, и все тут же удивительным образом пропали из виду. «Это первый, доложите обстановку». «Одиннадцатый на позиции. Слышу нормально». «12-й, порядок, уже на месте». 13-й. «Ты где вообще?» «У гостевого домика». «Послушай, шеф, а собак на территории точно нет?» «Точно». Боец с позывным 13-й с лучшими друзьями человека не ладил, и они его тоже сильно не любили. Один раз едва не загрызли насмерть, в начале века, на северном, чтоб его Кавказе. Собак на участке действительно не было, зато давно уже присутствовал кое-кто не менее опасный целой своры волкодавов. Хочешь, чтобы дело было сделано на совесть, сделай сам. Не так-то просто отправить в мир иной подготовленного профессионала, связываться с которым, как выяснилось, опасаются многие серьезные люди в Москве. Но все равно можно. Главное, чтобы он со своей командой сделал то, за что так щедро заплатили. Разобрался с теми, кого пришлет по его душу верный напарник Коленька. Не потому совсем, что вдруг возненавидел бывшего сослуживца. Нет, просто ему приказали это сделать. А он вместо того, чтобы пошевелить мозгами, тупо взял под козырек. А включить извилины все-таки стоило. Операция вошла в конечную фазу, и старшие, естественно, принялись рубить хвосты. Не по причине того, что вдруг стало жалко заплатить всем, кто в этом непотребстве поучаствовал, а может, и потому тоже. Главное, что мертвые не имеют пошлой привычки болтать, а значит, подробности произошедшего не дойдут до тех, кто способен сильно обидеться и принять ответные меры. Значит, как только ушедшие из банка деньги разойдутся по счетам, он, Игорь, станет совсем никому не нужен, и посланные бывшим сослуживцам люди быстренько закроют вопрос с ним. Просто и изящно, как все изящно и простое. Бабки спереть, исполнителей на котлеты, только Игорю совершенно что-то не захотелось пополнить число павших во имя повышения чьего-то благосостояния. Вот и решил внести в бизнес-план старших некоторые незначительные коррективы, не меняющие его, в принципе, но несколько расширяющие число оставшихся в живых участников. Маршрут движения не совсем по своей воле ушедших из банка денег останется неизменным, за одним малым исключением. Скромная доля процента от этих миллиардов через реки, горы и долины уйдет на заранее подготовленные Игорем счета, а уже оттуда тоже немного побегает по миру и осядет, наконец, в одном скромном банке в Азии, известном среди узкого круга деловых людей исключительно известностью только в пределах этого самого круга. Он сильно удивился бы, узнав, что был далеко не первым нечто подобное удумавшим. Чтобы все прошло именно так, нанятый специалист со своими людьми должен разобраться с направленными по его, Игоря, душу бойцами. Сам Игорь лично его доверенный кадр закроет вопрос с единственным охранником, а потом и с тем финансовым гением, что должен разогнать сумму по многим счетам, как только тот закончит работу. А с тем самым специалистом, невысоким, пухлым и улыбчивым, Игорь разберется лично, и ничего невозможного в этом нет. Не боги, поверьте, управляются с горшками. Сначала он пригласит того присесть за перпендикулярный его собственный стол, потом достанет из ящика собственного же стола пухлый конверт с якобы премией за филигранно проделанную работу, дождется, пока тот начнет пересчитывать деньги. Он всегда это делает. И откроет огонь. Пару дней назад Игорь выкроил время и заскочил в тир. С расстояния в 4 метра пули ложились кучно, и, что самое главное, даже выцеливать не требовалось. Достаточно было просто направить ствол в сторону мишени и жать на курок, пока не закончатся патроны. Тот мужичок даже и понять-то не успеет, как превратиться еще в одну единицу холодного груза. Может, даже и в виде подарка следствию. Кто знает, сколько за ним всякого и разного. А после этого следует быстренько-быстренько рвать когти вместе с собственным доверенным кадром, или все-таки в одиночку, не решил пока стартовать в сторону военного аэродрома, что в каких-то 30 с небольших километрах, а оттуда уже транспортным бортом в братскую Белоруссию. Местные вояки обещали помочь. Не за просто так, конечно, за спасибо, причем не в долларах, а в другой, пока более дорогой валюте, европейцы хреновы. Игорь снял пистолет с предохранителя, опять поставил на предохранитель, резко его вскинул, как будто собрался стрелять, отложил в сторону, снова вскинул и так несколько раз. Знающие люди посоветовали, чтобы привыкнуть и наработать моторику. Закончил, снял с предохранителя и аккуратно положил в ящик стола рядом с приятной припухлости конверта. Глянул на часы, вздохнул и поерзал в кресле, устраиваясь поудобнее. Закрыл глаза и постарался расслабиться. Минут через 20 в двухэтажном, снятом непонятно на кого особнячке в ближнем Подмосковье, кое-кто умрет. И первым, навязанный старшими охранник, он же, судя по всему, смотрящий или, если потребуется, ликвидатор. Значит, через 10 минут его, Игоря, выход. Вдруг страшно захотелось кофе, а еще лучше водки, стакан и сразу, но он даже воды из кулера пить не стал. Несколько минут спустя кое-кто во дворе особняка тоже глянул на часы и щелкнул ногтем по микрофону. Внимание, это первый, как слышно. 11-й слышно нормально. 12-й слышу хорошо. 13-й ясно и четко. Скоро начнем. Готовность 10 минут, начало по команде. Все началось без всякой команды и немного раньше, и очень скоро закончилось. Некто, как всегда, сработал на совесть. Дверь приоткрылась, в проеме показался тот самый доверенный кадр. «Можно вас, шеф?» И тут же исчез. Игорь встал на ноги, достал второй пистолет из брошенной у стола сумки и передернул затвор. Держа оружие наготове, приоткрыл дверь и шагнул наружу. А пришел в себя опять в кресле. Специалист, тот самый невысокий и пухлый, устроившись там, где и предполагалось, пересчитывал деньги в конверте, как и ожидалось. Игорь попытался повернуться и с огорчением осознал, что сделать этого не может. Видеть, слышать, говорить и даже дышать сколько угодно, а двигаться — фигушки. «Объясните немного», — повернул он голову и застонал от боли. «Какого черта здесь происходит?» «Расслабьтесь», — отозвался сидящий напротив спец по имени Валерий. «Все, что должно было, уже случилось». «Нет, не все». «Да что вы говорите?» «Послушайте», — торопливо проговорил Игорь. «Все пошло не так, как следовало». «Это точно». «А не хотите сработать по-крупному?» Игорь повернул голову и посмотрел в глаза спецу. «Что скажете о гонораре в 1 000 000 евро?» «Так мало?» «Хорошо, 2 000 000 евро, и чувствую, что становится жалким. 3 000 000! От вас требуется только...» «Был рад поболтать», — перебил Валерий. «Но, к величайшему сожалению, прямо сейчас наши пути расходятся. Лично мне пора». «А как же я?» «О вас, уверен, позаботится». «Чуть позже», — и ласково потрепал беднягу по шее. «Развяжут и в лучшем виде доставят». — Куда? — потухшим голосом произнес несчастный. — Да объясните же! — с пулеметной скоростью зачастил Игорь. — Пусть это будет сюрпризом! — и немного сжал толстыми короткими пальцами шею сидящего, отчего тот немедленно впал в крепкий, полезный для здоровья сон. Когда он уже подходил к ждавшему его где-то в полукилометре автомобилю, забился прямо-таки в агонии телефон в нагрудном кармане. — Да. — Как успехи? — Правильно кто-то в свое время сказал, что Котов знаком с половиной Москвы, а вторая ее половина знакома с ним. «Успешно и лаконично», — ответил Валерий. «А поподробнее?» «Подъезжай в адрес», — и поспешил уточнить. «Там во дворе 4 холодных». «И кто их так?» «Понятия не имею», — чистосердечно сознался Валерий и продолжил. «А в доме еще столько же живые и здоровые, только зафиксированные». «Какие версии?» — развеселился Саня. «Полагаю, сначала эти, что в доме, поубивали тех, кто снаружи, а потом...» А потом в приступе раскаяния от содеянного, — продолжил Котов, — сами себя связали и вызвали органы. — Где-то так, — согласился Валерий. — Поторопись, кстати, а то мало ли что. — Лечу, — раздалось в ответ. — Спасибо, Валера. — Не знаю никакого Валеру, — ответил тот, садясь в машину. — Погоди, а ты? — А меня зовут, допустим, Юрием. — Да, именно так. — Давно? — Уже минуты две, как. И перед тем, как отключиться, жестко добавил. — И запомни, друг сердешный, с этой минуты я тебе больше ничего не должен. —